темных сенках, Любава сняла туфли, на цыпочках прошла в избу, стараясь не наступить на скрипучую половицу. Но осторожничала не из-за боязни, а по привычке. И когда в тишине неожиданно звонко щелкнул выключатель и вспыхнул яркий, режущий свет, она только прикрыла ладонью глаза. Свекровь сидела у простенка между окнами, одетая в старый темный жакет и в такую же старую темную юбку. Видно, она не ложилась спать. Ее морщинистое лицо было суровым и серым, как на иконе. Блеклые, высветшие глаза смотрели в бок, в угол. Медленно перевела взгляд на Любаву, спокойно спросила: «Нагулялась?» Не отвечая, Любава направилась в свою комнату. «Ну не надо, помолчи ради Бога!» — молча упрашивала она свекровь. Что должно было решиться, решилось, и слова сейчас не имели никакого значения. Зачем? Скорей бы в свою комнату, скорее бы закрыть дверь. «Нет, ты уж погоди, красавица. Сядь, будь ласкова, поговорить надо». Любава пересилила себя, вернулась. Присела у стола напротив свекрови. Перекинула за спину растрепавшуюся косу. Тряхнула головой, откидывая со лба волосы, и покорно сложила на коленях руки. Обреченно и спокойно ждала разговора. Никуда от него не денешься. Ее спокойствие и покорность сбивали свекровь с толку. Она не знала. А если бы и знала, не поняла бы, что случилось с ее снохой. «Ишь, головой-то, как молода кобылка, от узды шарахаешься. Скинула, говоришь, узду-то, а дальше как?» «Не знаю», — честно ответила Любава и добавила: «Пока не знаю». Морщинистое лицо свекрови дрогнуло, нижняя губа приоткрылась и запрыгала. Но она была старухой властной, крутой и умела держать себя в руках. Поджала губы, лицо снова замерло, как на иконе. Говорила ему, что чужой кусок в горле застрянет, не поверил. «Эх, сынок, сынок, может... В тюрьме тебе голову поправят, да надоумят. Что делать-то будем, Любовь Васильевна?» «Не знаю. Если бы знала, давно уж чего-нибудь сделала». «Ну, раз ты не знаешь, то я знаю. Воли тебе, голубушка, не дам. И на Ваньку, и на тебя найду управу. Приструнят. А Виктор вернется, пусть сам и решает, чего с тобой делать». Слушала Любава равнодушно, прикрыв глаза, словно собиралась задремать. Слова свекрови ее не трогали. «Зря вы это. Поздно теперь». «Ну, это уж моя печаль, рано или поздно. Узду-то замужню сама одевала. Никто на тебя ее силком не натягивал. Я все знаю». Любава словно очнулась, подняла голову и выкрикнула с такой силой и с такой тоской, что свекровь даже вздрогнула. «Что вы знаете? Что вы знать можете?» Вскочила, бледная, тоненькая, с высоко вскинутой головой. Она снова походила сейчас на былинку, которая дрожит, гнется, открытая всем ветрам, но упрямо стоит на земле, не ломается. У дверей своей комнаты задержалась, не поворачиваясь к свекрови, еще раз повторила: «Что вы знаете?» Со стуком закрыла за собой дверь, ничком привалилась на кровать, сунула голову под тяжелую пуховую подушку и беззвучно заплакала, Вся ее счастливая сегодняшняя ночь была стоптана. «И некого винить», — думала Любава. «Винить надо только саму себя».